Навстречу ехали пустые грузовики. Только на некоторых лежали люди, отработавшие свое, обмотанные марлей и неподвижные. На перекрестках стояли солдаты-полицейские, совсем как на Пикадилли, и флажком регулировали движение автомобилей. Все было мудро и гениально в своей простоте. Туши варились, солдаты ели суп, снаряды подкатывались к орудиям. Потом по минутной стрелке орудия стреляли, солдаты выходили из окопов и занимали пространство в 100 шагов. Одних после этого закапывали, других перевязывали и клали на грузовики, третьим давали снова есть. Отправляли донесения в штаб. В штабе составляли сводку и посылали снова предписания. Подвозили новых солдат, снаряды, туши баранов и так далее. Это продолжалось изо дня в день, месяцы, годы, и мистер Куль, чуя свой вклад в общее дело, имел все основания быть гордым. Возвращаясь в Руан, мы увидали другие заслуги нашего друга. На огромных кладбищах, с тесными, выстроенными в шеренге могилами, мы могли оценить практичность и красоту его венков. В маленьком городке, где стояли английские, французские и бельгийские войска, мы восхищались изумительным публичным домом с гигантской пропускной способностью, с разделением по дням для различных национальностей и с образцовым порядком. Наши сердца глубоко умилили религиозные проповеди соратников мистера Куля, обращенные к солдатам, мирно вытиравшим после законченной работы свои штыки о траву. Они говорили: «Братья, сказано не убий, убивать нельзя, и за это сажают в тюрьму, но защищать свое отечество и слушаться своих начальников — долг каждого христианина. Братья, будьте патриотами, истребите нечестивых врагов Христа тевтонов, и еще не злоупотребляйте спиртными напитками». Все вместе это было глубоко трогательно и напомнило мне далекие видения бедного Франциска, беседующего с поселянами Умбрии. Поблагодарив мистера Куля за доставленное нам удовольствие, Хуринито поделился с ним своим изобретением и своими надеждами. К моему удивлению, мистер Куль не только не обрадовался гениальному открытию учителя, но даже пришел в состояние угнетенное. «Я прошу вас, дорогой друг, — сказал он Хуринит, — до поры до времени никому о вашем изобретении не говорить. Ведь если так просто и легко убивать людей, война через 2 недели закончится, и все мое сложное хозяйство погибнет, а моя родина только еще собирается воевать. Оставим это на крайний случай. Я вам дам возможность сделать ваши аппараты, если вы обещаете мне пока их не употреблять». Подумав немного, учитель согласился. Он сказал, что действительно все, что он видел в последние дни, достойно развития и поощрения. Мне известно, что аппараты свои он изготовил вскоре после этого и оставил на сохранение мистеру Кулю. Когда год спустя он захотел, наконец, их использовать, мистер Куль начал всячески оттягивать дело, уверяя, что отвез аппараты в Америку, а поручить привезти их никому нельзя и прочее. Я полагал, что мистер Куль руководится при этом соображениями финансового характера, но как-то он признался, что немцев можно добить французскими штыками, а фокусы Хуринито лучше оставить впрок для японцев. Впоследствии обстоятельства сложились так, что учитель не вспоминал никогда об этом изобретении, но, во всяком случае, я знаю это доподлинно, аппараты, и объяснительные записки находятся сейчас в руках мистера Куля. Получив от Хуринито соответствующее обещание, мистер Куль снова пришел в хорошее настроение. Внимательно выслушал различные усовершенствования, придуманные учителем в области военной, как-то новые газы и быстроходные танки. Он предложил Хуринито работать впредь с ним, расширяя и модернизируя дело. Учитель высказал свое полное согласие. Тогда встал вопрос обо мне и об Айше. Оба мы ничего не понимали в военной технике и не обладали никакими организаторскими способностями. Было решено, что Айша займется продажей бисерных венков. Мистер Куль находил, что его искусственная рука, военная медаль, черная кожа и громкий титул доктора Хонорис Кауса Лиссабонского университета будут как нельзя более способствовать удачной торговле этими патриотическими изделиями. Мне же было предложено занять место кассира в одном из публичных домов Амьена, устроенном мистером Кулем. Три дня спустя я уже сидел в передней небольшого особняка за столиком, выдавая каждому посетителю билет в зависимости от платы, часовой или на всю ночь, и назидательную листовку «Бог есть любовь». Я сидел вечером, ночью, глядел на нетерпеливые жесты входящих, на зевки уходящих, слушал долетавшие из зала звуки военных маршей, смех, порой ругань и стоны. Иногда раздавались пронзительные женские крики. Раз солдат, подвыпив, выстрелил в портрет голландской королевы, висевшей почему-то в одной из комнат, но, в общем, было тихо. Мимо меня проходили ежедневно сотни посетителей. Иногда я встречался с женщинами. Они утомлялись работой, но условиями были довольны. Многие заболевали, их увозили, привозили других. Я просыпался часов в 6 вечера, обедал, просматривал газеты и шел на службу. Там, тупо глядя на проходящих мимо солдат, я отрывал билетики, а в промежутках писал свою книгу «Стихи о канунах», о которой потом благожелательно отзывались многие маститые критики, в том числе и Валерий Яковлевич Брюсов. Но через месяц я уже писать не мог и ко всему проявлял абсолютное безразличие.